Глава 21. На грани. Хокку на тибетском языке, написанное Гектором Кати ночью. Кумут. Муйонг. Донгспа. Лилия. Чистый мой лотос. Счастье коснусь. Сгорю в глубине. Они довезли Арсения Блистанова до Садового кольца, до Житной. Гектор все шутил, что он, мол, на электросамокате почешет ночью в Перхушково. Но Блистанов похвалился, что мать его начальница допоздна работает в генеральском своем кабинете, в министерстве на Житной. И покатят они домой тоже, на мерседесах. На Фрунзенской набережной, куда они быстро домчали, Гектор проводил Катю до подъезда. «Несмотря на все ужасы, с которыми мы столкнулись, это был замечательный день». Он улыбался. Серые глаза его так и сверкали. «Завтра у нас куча дел, Гек. Спокойной ночи». Катя все еще была под впечатлением от слов Эльги, хотя дорогой они бред наркоманки не обсуждали. Она до такой степени устала и встревожилась из-за услышанного от Эльги, что рухнула после душа в постель и провалилась в сон, как в омут. Глубокой ночью ее разбудил звонок. Она схватила мобильный, лежавший на тумбочке возле Илиады Гомера. Спросонья приняла за обычный вызов — видеочат по WhatsApp. На экране мобильного — Гектор. Катя замерла. Обнаженный до пояса, он поднялся на руках на своей узкой солдатской кровати, той, что когда-то так поразила их с Вилли Ригелем у него в доме в Серебряном Бару. Он смотрел прямо на Катю, возникшую перед ним в ночи, с экрана мобильного, положенного на простынь. Он как бы парил над ней в постели. В глазах — нежность, страсть, жажда, огонь. Катя ощутила, что всю ее словно пламя, опаляет его жар. Хотя они были так далеко и одновременно так близко в видеочате. Губы Гектора шевелились. Он шептал беззвучно. Ее имя, какие-то слова — «Стихи?» Очень медленно он начал сгибать руки и опускаться, приближая себя и свое искаженное страстью и мукой лицо к экрану. Железные мускулы его плеч, широкой груди напряглись. Он словно накрывал Катю собой в постели. Его серые глаза затуманенные. Жажда. Великая жажда. Из своего далека он тянулся к ней. К ее губам. Катя сбросила видеозвонок. Экран погас. Она села, оправила шелковый ночной топ, как на грех такой открытый. Звонок. Горячая волна вернулась. Мобильный настойчиво звонил в ночи. «Ну вот мы и споткнулись о тот самый камень. Так я и знала». Она повернулась на бок, спиной к телефону. Уткнулась лицом в подушку. Спустя час Гектор позвонил снова. Она не ответила ему. Утром его Гелендваген появился на набережной у ее дома в 9:30. Катя, хотя она давно уже встала и собралась, медлила. Наблюдала из окна. Гектор вышел из машины, глядел на ее окна. Ждал. Она не знала, что в первый раз он приехал к ее дому в 7 утра. Долго сидел в машине, затем решился, вышел и направился в подъезд. Однако, уже взявшись за ручку двери, остановился и вернулся в Гелендваген. Он уехал на Ленинский проспект, забрал обе свои беспроводные камеры, а потом загнал машину в парк, в чащу. Вышел, снял пиджак. Смотрел, запрокинув голову на утреннее солнце, сиявшее среди ветвей и листвы. Пытался представить себе гору Анапурну. Пики Гималаев, которые созерцал когда-то с крыши тибетского монастыря. Но образ Кати властно заслонял теперь все. Он видел Катю, как ночью в ее постели. Ее лицо, ее глаза, ее волосы, разметавшиеся по подушке. Он достал из армейского баула три листа бумаги, что всегда возил с собой. Сложил вместе, пробил пальцем и зацепил за ветку дерева. Белые бумажные флаги Мактзал. Ветер полоскал легкие листы. Он глубоко вздохнул и... Удар его кулака был молниеносным, мощным. Сила удара порвала свободно висящие листы вертикально пополам. Ветер колыхал полосы бумаги. Самое трудное испытание тибетской воинской ветви — подчинить себе то, что не из камня, не из стали. То, что хрупко на вид и одновременно недоступно обычным приемам. Удар кулака, и полоска бумаги снова порвалась. Удар. Узкие белые ленты, трепещущие на ветру. Он бы вплел белые ленты в ее густые волосы. Украсил бы их цветами, свадебной фатой. Однако белые ленты имеют разные обличья. Он достал из баула новую пачку бинтов и медицинский пластырь. Дома, утром, был в таком взвинченном состоянии, что даже забыл о перевязке. Сменил пластырь. Туго-натуго затянулся эластичными бинтами. Выпил свои таблетки. Катя с набитым шопером вышла из дома без 5:10. «Привет». Он смотрел на нее, закусив губу. Она кивнула и села в машину. «Что-то случилось?» — спросил он. «Нет, поехали, Гек». Однако он медлил. «Катя, простите меня. В следующий раз, когда снова будете под градусом, пожалуйста, не будите меня среди ночи, Гек». «Я не пил. Я сгорал». Он глядел на нее так, что она... Но ведь дала же себе слово держаться бесстрастно и вида не подавать. Вспыхнула и покраснела, как рак. «Гек!» «Что?» Катя молчала. «Простите, забылся, виноват. Отставить, да?» «Гек, поехали, нас ждут дела». «Так отставить? Все отставить?» «Нет, не все». Она гневно повернулась. «Мы вместе расследуем убийство. Если вы, конечно, не отступитесь, не бросите наше общее дело». «Я привычки не имею отступать, бросать кого-то». Он наливался, как ядом, черной мрачной меланхолией. «Это меня можно оттолкнуть. Я с открытой грудью любой удар, любую рану наносить не отклонюсь. И защищаться от вас не буду, Катя». Ей хотелось крикнуть ему. «Да ты сам все это начал! Это же ты, не я!» Однако она опять промолчала. Когда пошла такая мрачная, чисто мужская бравада, то батюшки Светы, шлемоблещущий Гектор, мужей-сокрушитель, Гектор Троянский, а в серых глазах тайные слезы сверкают. Он еще и обиделся на нее. Он завел мотор и рванул с места. Час дороги прошел в гробовом молчании. Катя думала про себя. «Ты пытаешься защитить его от телесной боли. Ты готова драться за него. Но как быть с его израненной душой, с его травмированной психикой? Но того, что было ночью, нельзя поощрять. Я не могу, не должна. Тот подводный камень, та преграда, о которую мы споткнулись, пока еще непреодолима. А ты сама-то хочешь ее преодолеть, эту преграду?» — спросил печально внутренний голос. — Решать тебе. Он давно все решил. Всему свое время. Он сам заявил, милостыни он не принимает, и жалость ему не нужна. Не этого он добивается и жаждет. — Пустые отговорки, — заявил внутренний голос. — Тебе бы лучше с самой собой разобраться. А то такая ледышка рассудочная, что аж противно. И здесь все по полочкам раскладываешь. А Гектор — Гек. Он в прокрустово ложе чисто женских представлений и объяснений не укладывается. Не тот характер, не та судьба. Гек. Что? Он вел машину на большой скорости. А куда мы едем? Как и хотели вчера, к родне Гришиной, к Резиновым, в Звенигород. Блистанов нас там встретит? Нет. Я его разбудил в 6 утра. Велел сидеть в Полосатове, провести эксгумацию домашних животных и экспертизу. К нему от меня один спец подъедет, химик, в помощь его криминалисту. Я его попросил помочь, он мне должен. Кто бы сомневался, что сейчас полосатик Блистанов здесь тебе совсем не нужен. Третий лишний, подумала Катя. Так и добрались до Звенигорода. Он, с недаемой черной меланхолией и печалью, она, замученная в конец самоанализом и спором с внутренним голосом, вставшим на сторону ночного гостя. А потом перед ними замаячил серый деревенский домишко в частном секторе на окраине, куда из Гатчины перебралась родня Регины Гришиной.